«Да что там подсказывать? Просто работаешь, и все», — отмахнулся Рика. «Вот я работал, и норму не выполнил», — буркнул Ганс. «А вы выполнили. Причем твой приятель тоже, а он на ногах стоять не мог утром. Как вы справились? Что я делал не так? Просто мы, старатели, добывать руду для нас — привычное дело. Ты ведь до цитадели небось резак и в руках не держал? Ну не приходилось. Видишь, а мы с резаком на «ты». Опыт, сам понимаешь. Слушай, а можно я завтра с вами поработаю? Ну рядом, хоть погляжу, чего и как, глядишь и научусь быстрее». Рика собрался было отшить настырного соседа, но вспомнил, что Юджин говорил о необходимости получить как можно больше времени для доступа в сеть. ХМ может взять Ганса в команду, показать ему, как добывать руду, как делать это правильно, немного помочь. Так-то, Рика был уверен, что свою норму успеет сделать, если что, даже поможет Юджину. Но тот, когда медкапсула его вылечила, наверняка справится и сам. Дневную норму они смогут сделать намного быстрее, чем длится смена, и если они справятся, вряд ли им кто-то позволит просто сидеть и прохлаждаться, заставит работать сверх нормы. А если взять Ганса, предложить ему помощь в обмен на его часы доступа в сеть? Но сначала это нужно обсудить с Юджином. «Ладно», — кивнул Рика, — «завтра дуй к нам, поможем, подскажем». «Во, другой разговор, спасибо», — просиял Ганс. «Все, я отдохнуть хочу. Пусть сегодня повезло, но завтра все по новой будет. Надо выспаться», — проворчал Рика. «Да-да, конечно», — закивал Ганс. «Подъем, всем заключенным, у вас есть 3 минуты на сборы. Подъем, всем заключенным». Рика со вздохом открыл глаза. Спать хотелось неимоверно. И еще этот бубнеж под потолком, он тут всего пару дней, а эту бабу, что бубнит про подъем, будто всю жизнь ненавидит. Наскоро приведя себя в порядок, Рика сразу двинулся в столовую, не дожидаясь Юджина, тот наверняка и сам уже в состоянии дойти. Рика оказался прав. Юджин не только сам добрался до столовой, но еще и успел застолбить столик, пока его сосед гонял за жрачкой. Рика взял все ту же мерзкую кашу, что выдавали вчера, уселся рядом с Юджином. «Есть разговор», — понизив голос, сообщил он. «Ну», — так же тихо ответил Юджин. «Мой сосед просит помочь ему с дневной нормой. А нам что с того? Ну, он просил подсказать, научить, как работать. А я тут вот чего подумал. Ты ведь говорил, что нужны часы для выхода в сеть». «Нужны», — кивнул Юджин. «Так может, поможем моему соседу в обмен на часы?» «Забавно», — усмехнулся Юджин. «Что?» — не понял Рика. «Я своему соседу именно это и предложил». «Ха, у дураков мысли сходятся», — улыбнулся Рика. «Угу», — Юджин поднял глаза на сидящих напротив него Ганса и его собственного соседа по камере. «Ну что, ребятки, будем делать вам дневную норму». Оба просияли и тут же принялись энергично кивать. «Значит, смотри», — теперь Юджин обратился к Гансу, — «есть такое предложение». У их квартета работа прямо-таки кипела. Шел только 8-й час смены, а уже у них у всех норма была выполнена на 70 или даже выше. В начале смены проблемы, конечно же, были. Пока Гансу и Дугласу Куэйду, здоровенный амбал, сосед Юджина, объяснили, как правильно пользоваться резаком, под каким углом держать, на какой мощности работать, и так далее, пришлось потратить пару часов. Однако новички хватали все на лету, и уже к 3-му часу смогли добывать руду ничуть не хуже Юджина и Рика. Хотя, конечно, им это было непривычно, то и дело они делали паузы, то чтобы перехватить резак, то чтобы отпихнуть в сторону куски породы, которые они неаккуратно нарезали себе под ноги. Рика и Юджин работали рядом, дела у них шли споро, к такой работе они были привычны и то и дело перекидывались репликами, или даже вели беседу. Дуглас и Ганс пусть и держали темп старателей, но пыхтели и потели. «Это ничего, неделя-две, и привыкнут, будут работать не хуже старателей. Хотя, конечно, был один нюанс, рано или поздно придется переходить на другой участок, а там и порода может быть другой, и руда. Как следствие, придется подбирать мощность резака заново, приноравливаться к новым условиям». Для Рика и Юджина это была небольшая проблема, хотя пару часов им придется потратить на пробы, а вот новичкам это будет так, словно бы они все заново начали. Но это потом, а пока все идет нормально. «Юджин», — позвал Рика, не отводя взгляда от куска породы, который как раз резал. «Чего?» — откликнулся тот. «Ты Марго видел?» «Нет, похоже, она все еще на балконе». «Хреново. И когда, думаешь, ее отпустит?» «А черт их знает. Судя по всему, или уже по лужевой притащит, или будут ждать, пока она там умрет. Но скорее первое, надо ведь всем остальным показать, что происходит с человеком на балконе. А ты откуда знаешь, что там с человеком происходит? Нахмурился Рика. Ты планету вообще видел, какой тут воздух, знаешь? Представь, если им дышать несколько часов или сутки, пожжет все кишки, кровью харкать будешь. И ты так спокойно об этом говоришь в то время, когда Марго там. Что ты предлагаешь? Знаешь, как ей помочь? Юджин психанул, выключил резак, бросив его на землю, и развернулся к Рика. Или думаешь, мне все равно, есть что сказать, говори. Нет, значит, не трави душу, без тебя тошно. Извини, буркнул Рика. Ему в самом деле стало стыдно. Действительно, что они или сам Юджин могли предпринять? Будь они свободны, при оружии, в скафах и на рокоте, можно бы было попытаться отбить Марго. При поддержке корабля и Арни с бабкой это даже не казалось безумным планом. Крайне опасным, похожим на авантюру, но все же попытаться можно было. А в нынешнем их положении что они могли сделать? Да ничего, только усугубить положение Марго. Ну, или же отправиться к ней на балкон. Вот только от этого никому лучше бы не стало. А главное, если и есть возможность отсюда сбежать, то путешествие на балкон лишь отсрочило бы этот самый побег. Юджин поднял свой резак, запустил его и тут же выругался. Черт бы его побрал, буркнул он под конец своей длинной матерной тирады. Что там? Да чертов аккумулятор уже сдох. Как так? Я его поменял минут 40 назад. Наверное, не повезло, взял убитый. Бригадир говорил, что есть несколько, которые все никак не спишут. Ну, прекрасно, проворчал Юджин, остался всего один аккумулятор. Придется идти за новыми. Что у тебя? У меня еще два. Эй, бойцы, окликнул Юджин новичков. Что у вас с аккумуляторами? У меня последний и, кажется, скоро сядет, крикнул Ганс. А у меня уже сел. Куэйт опустил резак на землю, распрямился и потянул спину. Придется идти за новыми. Тогда и нам возьми, заметил Рика. Да я их пока притащу, столько времени потеряю, возмутился Дуглас Куэйт. Зато разомнешься, хмыкнул Юджин. Не переживай, ты пока бродить будешь, мы руду в твою кучу будем скидывать. Да, ну ладно тогда, кивнул Куэйт, развернулся и отправился к выходу из штольни, рядом с которым был склад инвентаря. Рика же вплотную занялся здоровенной глыбой, над которой бился последний час. В принципе, можно было бы аккуратно вырезать переливающиеся серебристым цветом камни, врезавшиеся в породу, та самая руда, которую добывает корпорация. Однако Рика решил, что эффективнее будет отломать целую глыбу. Когда она рухнет, порода попросту разлетится, и останется только собрать добычу. Так, в целом, и произошло. «Поберегись!» – заорал Рика, отскакивая в сторону, и многокилограммовый кусок камня рухнул на землю рядом с ним. Вот только раскалываться он не собирался. Покрошился по краям, но так и остался цельным. «Вот черт!» – проворчал Рика. «Теперь придется работать резаком в импульсном режиме, который быстро перегреет инструмент и посадит аккумулятор. Но что поделать?» МД лоханулся, не ожидал, что каменюка окажется настолько прочной. «Эх, молодо-зелено!» – вздохнул Юджин, вернувшись к работе. Рика тяжело вздохнул и принялся резать глыбу аккуратными, короткими включениями резака. Он все-таки смог ее разломать, но, как и ожидалось, резак уже толком не работал, выдавал половинную мощность. Рика оглянулся туда, где лежали запасные аккумуляторы, его и Юджина, да только там уже ничего не было. Пока он увлеченно пилил каменюку, его товарищи забрали последние аккумуляторы. Вот ведь, козлы, и что теперь прикажете делать? А что делать? Ждать, пока резак остынет, и менять в нем аккумуляторы? Как раз Куэй должен их принести. О, вот, кажется, и он. Рика услышал позади себя шаги и повернулся. Вот только увидел он перед собой не Куэйда с новыми аккумуляторами, а Идли вместе с парочкой сопровождающих. Ну, привет, урод. Рика чудом успел увернуться от кулака Идли, но тот отступать и не думал. Сейчас я тебя научу жизни, прорычал он. И охрана в этот раз тебя не спасет, или тебя, заметил Рика, активировав резак. Яркая синяя полоса мелькнула перед Рика, и Идли озадаченно уставился на него. Что ты собрался? В этот момент в нос ударил запах паленого мяса и шерсти, а у Идли отпала правая рука. Страшная рана на плече была обожжена резаком, так что ни единой капли крови не упало на землю. Несколько секунд шокированный Идли глядел то на свою руку, лежащую у него под ногами, то на рану, а затем тоненько завизжал. Визг его медленно, но уверенно переходил в рев. «Убить его, убить!» — ревел он. «Заткнись, или будет еще хуже!» — шипел на него Рика, но Идли совершенно не обращал на него внимания. «Убить, убить!» — орал он, да только двое его дружков даже не думали сдвинуться с места. Резак все еще был в руках Рика. Когда Идли это понял, он бросился на обидчика сам, только сделать ничего не успел. Вновь мелькнула синяя полоса, и на землю упало располовиненное тело Идли. Он все еще был жив, широко распахнув глаза, с ненавистью и удивлением глядел на Рика. А тот опустил резак прямо ему на голову. Прямо цитадельская резня плазменным резаком, заметил Юджин. Но шутку его совершенно никто не поддержал. Рика стоял с резаком, глядя на шестерок Идли. Сам Идли уже отдал концы, ну а Ганс, стоящий в сторонке, просто блевал на добытую руду. «Что здесь про? О, мать твою!» Появившийся охранник уставился на порезанное тело с раздвоенной головой. «Кто это сделал, ублюдки?» «Ну, я вас спрашиваю». «Я», — честно признался Рика, — «эти трое напали на...» Да сказать он не успел, так как электрическая дубинка ткнула его в живот. Охранник не стал стесняться, врубил чуть ли не всю мощность. Рика выгнула дугой, он моментально выпустил из рук свой резак, а когда охранник, наконец, убрал дубинку, попросту рухнул на свою жертву. Глава 5. Балкон. Собственно, нечего было рассчитывать, что охранники будут разбираться в ситуации, искать виновника, или, что правильнее, зачинщика. Однако Рика со своим обостренным чувством справедливости попытался таки оправдаться. Когда он очнулся, осознал, что двое охранников куда-то тащат его по коридору. «Эй, постойте, я же не виноват», — начал Рика. Один из охранников начисто его игнорировал, зато второй хмыкнул. «Слышишь, Сань, он не виноват, порубил парня, как капусту, и не виноват, он полез ко мне, я защищался, этот тип вместе со своими дружками хотел отжать мою руду, нам плевать, заткнись», — буркнул прежде молчавший охранник. Рика обреченно замолчал. А что еще оставалось делать? И раз оклемался, «давай, сам шагай, мы не слуги, чтобы таскать тебя», — заявил второй охранник. Тут же его руки оказались свободны, и Рика упал на пол. «Вставай, или тебе помощь». Резкое жужжание электродубинки красноречиво дало понять, какую именно помощь можно ждать от охранников. Рика поднялся на ноги. «Туда иди». Один из охранников указал дубинкой направление, и Рика зашагал, куда сказано. На поворотах охранники подсказывали ему, куда повернуть, и Рика подчинялся. Говорить с ними не имело никакого смысла. Все, чего только можно добиться, это удар электродубинкой, а Рика этого совершенно не хотел. Все, что ему теперь оставалось, вертеть головой по сторонам, разглядывая все вокруг. Похоже, они вышли из добывающего комплекса, проходили через перерабатывающий цех. Рика уж решил, что его хотят наказать какой-то сложной, тяжелой работой, но нет, его вели дальше. Перерабатывающий комплекс остался позади, теперь они двигались, судя по всему, по административной части. Куда его, черт возьми, ведут? «Сюда давай», — приказал охранник, указав на дверь, ничем не примечательную. Рика остановился, дождался, пока она с легким шипением уйдет в сторону. «Заходи», — приказал охранник, и он перешагнул порог. Больше всего это помещение напоминало логово какого-то психа, помешанного на электронике. Куча проводов, тянущихся по стенам, по потолку, множество терминалов, часть работающие, часть с погашенными экранами, а в центре этого, без преувеличения, зала стоял трон, на котором восседал Ад. Вернее, Рика поначалу подумал, что это Ад, однако подойдя ближе, убедился, что ошибся. Похоже, это тот самый дроид, которого тут называли начальником Бо, и к которому Рика должен был обращаться босс. Заключенный 95763, Джон Рика, доставлен, отрапортовал один из охранников. «Благодарю, офицеры, вы свободны. Не смею вас задерживать», — проговорил механический голос. Оба охранника четко развернулись на месте и, чеканя шаг, вышли из зала. «Добрый день, Джон Рика. Рад лично с вами познакомиться», — пророкотал голос. Поначалу Рика показалось, что говорит Ад, но нет, голос звучал со всех сторон. «Спасибо. Офицеры безопасности станции доложили, что произошел конфликт, в результате которого погиб один из заключенных. Вы его убили. Я защищался. Это не важно. Вы убили заключенного, а это нанесло урон корпорации. Теперь мы будем вынуждены предоставить ему новый клон тела, а это стоит денег. Он отработает», — хмыкнул Рика. «Он не должен отрабатывать новое тело», — без тени злости ответил робот, В том, что он лишился старого, виноваты вы. Мне нужно было позволить убить себя, в случае если вам угрожала опасность, если другой заключенный намеревался избивать вас или тем более убить, вы должны были обратиться к офицерам безопасности. Ну, понятное дело, эта железяка будет талдычить про правила, законы, как должно быть, и как нужно поступать согласно местному уставу. Рика поморщился. Разговор с этой железякой столь же бесполезен, как и с охранниками. Быстрее бы уже чертов ад назначил ему наказание, как и предписывают его чертовы правила, и Рика его бы отбыл. Кстати, о забавном. В своем время он слышал историю, что нанятые корпорации и шахтеры устроили забастовку. Хотя нет, не так, они могли бы устроить забастовку, однако в их контрактах был прописан отдельный пункт, запрещающий это делать. И тогда они поступили хитрее, стали работать строго по инструкции, соблюдать все правила техники безопасности, отказывались от работы, нарушавшей эти самые правила. Корпорация выдержала всего 2 недели, причем за эти 2 недели она понесла огромные потери. Сначала роба не соответствовала стандарту, пришлось шахтерам выдать правильную. Затем заменили оборудование, шахтерам даже ничего портить не пришлось, все было старым и ветхим, естественно, не соответствующим требованиям по безопасности. Ну и контрольный, добыча также происходила строго по правилам, и объем ее был столь мизерный, что даже не покрывал расходов корпорации. Промучившись 2 недели, корпораты сдались, пошли на сделку с шахтерами. Эх, жаль, что здесь так не прокатит. Начнешь все делать строго по правилам, Бо будет доволен, но ведь от охранников получишь электродубинкой по почкам. Я готов отработать затраты на производство нового тела для убитого мной заключенного, заявил Рика, надеясь, что так сможет отделаться от других наказаний, но Бо на эту хитрость не купился. Само собой, заявил он, однако вы совершили проступок, и должны понести за него наказание. Но, вот на этом моменте Рика напрягся. Это самое «но» сейчас должно было обозначить, на кой черт его приволокли к начальнику Бо. Но вы можете помочь корпорации. Если ваша помощь будет существенной, вы можете рассчитывать на отмену наказания. И чем я могу помочь? Осторожно спросил Рика. Корпорация ведет расследование по делу о нападении на Джампер. Что вы об этом знаете? Ничего, соврал Рика. И Джампер близко никогда не видел. Вы знаете тех, кто мог совершить нападение на Джампер? Нет. Откуда? Вы уверены в этом? Абсолютно. Что ж, очень жаль, такое заявление из уст машины воспринималось забавно, я очень хотел вам помочь, но так как вы не желаете сотрудничать, то у меня нет другого выхода. Вы отправитесь на балкон, отбудете там 2 суток, и по возвращению на 2 недели получите 2-кратное увеличение дневной нормы. Голос замолчал, словно бы ожидая, что Рика начнет возмущаться, качать права, торговаться, но он молчал. Вы все поняли, как показалось Рика? Несколько разочарованно спросил Бо. Да, да, босс, да, босс, я все понял. Вы не передумали, не желаете начать сотрудничать с представителями корпорации и помочь раскрыть преступление? Я ничем не смогу помочь, босс. Совершенно ничего не знаю о джамперах, и уж тем более о случаях нападения на них или о людях, которые на такое способны. Голос ничего не ответил. Вместо этого за спиной Рика открылась дверь и заглянувший в зал охранник приказал: «Рика, на выход». Забавно, но если бы Рика знал, что его ждет, вполне возможно, что он решил бы поиграть с Бо, согласился бы на сотрудничество, начал бы полоскать роботу его электронные мозги и, глядишь, смог бы избежать наказания. Это с одной стороны. С другой, черт его знает, до чего бы такое сотрудничество могло довести, но явно ему бы сейчас было где угодно лучше, чем на балконе. Едва очередная дверь открылась, охранник, стоящий сзади, толкнул Рика в спину, и дверь тут же закрылась. Оказалось, это был шлюз, и они его только что прошли. Последняя дверь вела наружу. Рика стоял на каменной площадке, действительно эдаком балконе, с которого открывался поистине необычный вид. Перед ним была вся планета, но любоваться тут было нечем. Пейзаж был пустым и безжизненным, будто смотришь на мир после удара ядерной боеголовкой. Ну, или же на эдакий филиал ада из фильма. Пустошь до самого горизонта, торчащие тут и там скалы, расщелины, из которых то и дело поднимается огонь, пар или дым. Первый же вдох на балконе показал Рика, что его ждет. Воздух горячий, будто дышишь, сунув голову в духовку, едва делаешь вдох, и ощущение такое, что обжег легкие, в горле тут же засаднило, нестерпимо захотелось кашлять. Но Рика подавил это желание, осознав, что если раскашляется, то все будет еще хуже. Теперь понятно, почему из цитадели никто не сбегал. За пределами станции действительно было попросту невозможно выжить. Сколько он сам сможет продержаться тут без маски? И хорошо бы просто потерять сознание, отключиться и умереть. А то, наслушавшись рассказов арестантов, совсем не хочется мучиться до последнего, выхаркивая наружу собственные кровь и легкие. Тяжелый вздох или, скорее, вдох заставил Рика обратить внимание на край парапета. Там, в нише, скрючившись, лежало тело. Рика подошел ближе и... Марго. Он присел рядом, схватил девушку за лицо, поворачивая к себе. Марго выглядела крайне плохо, все лицо залито кровью, в глазах полопались капилляры, кожа была серого цвета. Она хрипела, то и дело закатывала глаза, и Рика совершенно не понимал, в сознании ли она еще. «Рика!» – прохрипела, наконец, она. Он же просто кивнул. «Где Юдж? Все хорошо, а ты не говори, хуже будет. Реже дыши!» – скороговоркой выдал Рика. И сам вынужден был вновь вдохнуть воздух. Очередная вспышка боли, и в этот раз он не смог сдержать кашель, вновь втянул воздух, и все по новой. Успокоившись, он взял себя в руки, сдержал кашель. Худо-бедно лезвие, раздирающие легкие, исчезли. Но как долго он так продержится? Не может же он вообще не дышать, и как помочь Марго? Тут же на ум пришла отличная идея. Он схватил Марго, потащил ее к краю балкона. «Нет», — прохрипела она, — сообразив, что он задумал, убивала себя, возвращали заново. Черт, Рика понял, о чем она говорит. Марго уже спрыгивала вниз, разбивалась, но чертовы ублюдки из ментел, едва только она пробуждалась в новом теле, тащили ее снова сюда. А это значит, что сбрасывать ее и прыгать самому не имеет никакого смысла. Сделай Рика так, и они с Марго вновь встретятся на балконе. Вот только позже, покинув, наконец, это место, им предстоит отрабатывать свои новые тела, а Рика и без того попал, с него взыщут за тело Идли. Вот ведь ублюдок, а? Ведь если бы он не был таким козлом, все бы было нормально. И что теперь? А теперь нужно было как-то продержаться двое суток, и при этом не сдохнуть. Как уже говорилось, отрабатывать новое тело придется долго. Часа через два Рика, по примеру Марго, улегся на балконе, старался дышать как можно реже, но помогало это мало. Легкие словно на части раздирало, и каждый предстоящий вдох воспринимался как пытка. Рика оттягивал этот момент, однако рано или поздно вдохнуть воздух все же было нужно. Последние полчаса Марго не то что не кашляла, а даже не шевелилась. Раньше хотя бы ее хриплое дыхание можно было услышать, а сейчас Рика довольно долго собирался с силами, готовился и вот, решился. Он подполз к Марго, перевернул ее. Все еще жива, но это явно ненадолго. Вот же черт, отбыла ли она свое наказание, или же, переродившись, снова попадет сюда. Рика этого не знал. Очередной вдох, и начались такие колики, что Рика схватился за грудь, словно бы это хоть чем-то помогло бы. Конечно же, никакого эффекта это не дало. Зато он нащупал в кармане своей робы одноразовые инъекторы и ампулу со стимулятором. О, конечно, боль стимулятор не снимет, легче дышаться тоже не будет. Но зато благодаря стимулятору можно хоть как-то продержаться. Вроде под его действием реже дышишь. Рика достал ампулу, набрал из нее жидкость в один из инъекторов и подтянулся ближе к Марго, чтобы удобнее было использовать инъектор. В этот момент Марго очнулась, уставилась сначала на Рика, затем на инъектор в его руке. «Нет», – просипела она, – «стимулятор», – прохрипел уже и Рика. Марго покачала головой. Рика сделал удивленное лицо, мол, почему ты не хочешь стимулятор? Легче ведь будет. Марго же лишь прикрыла веки. Мол, все в порядке, все так и должно быть. Что ж, раз Марго считает, что не следует колоть стимулятор, Рика тоже без него обойдется. Причина того, почему Марго отказалась от стимулятора, стала понятна буквально минут через 40. В очередной раз заглянув ей в лицо, Рика обнаружил, что она немигающим взглядом уставилась в небо. Рика потряс ее за плечи, проверил пульс. Мертва. Что ж, отмучилась. Во всяком случае, хочется в это верить. Еще в течение часа Рика сидел, дергаясь, каждый раз, когда слышал хоть какой-нибудь шорох. Он все ждал, что двери откроются, и на балкон выкинут Марго в новом теле. Но нет, он оставался в гордом одиночестве. Во всяком случае, пока. Кое-как он продержался еще два часа, однако становилось совсем худо, боль в легких была столь сильной, что при очередном вдохе он чуть было не терял сознание. Рика прикоснулся к лицу и отвел руку, взглянув на нее. Из носа обильно шла кровь. Рика тут же почувствовал ее вкус и во рту. Надо что-то делать, что-то предпринять. Но что, использовать стимулятор, треть дозы, может и поможет, но ненадолго. Вкатить всю, жалко. Рика таки не выдержал и использовал уже набранный инъектор, и это дало эффект. Теперь вдохнув, при условии, что сдержишь кашель, можно было просидеть несколько минут, не дыша. Хорошо, но мало. Что еще можно предпринять? Рика вспомнил. Еще в ВКС его учили не только задерживать дыхание, но и затормаживать организм. Все процессы в организме можно как разогнать, как под действием стимуляторов, так и затормозить. Правда, во время обучения они использовали специальные препараты, помогающие войти в нужное состояние, да и базы соответствующие у него были. Но хрен с ними, с базами. В конце концов, то количество тренировок, что он завершил, не прошло бесследно, отчасти он помнил, что нужно делать. Рика сел, закрыл глаза и попытался расслабиться. Нужно заставить организм замедлиться, именно замедлиться, а не отключиться. Первая пара попыток провалилась. Рика терял сознание и практически сразу приходил в себя от резкой боли, хватал ртом воздух и тут же отключался вновь. С горем пополам ему удалось вырваться из этого порочного круга. Черт подери, такими темпами он просто сдохнет, очнется в клоне, и охранники вновь притащат его сюда. Ничего кроме необходимости отрабатывать новое тело он не получит, так что нужно продержаться, нужно сделать так, как было на тренировках. Рика сам того не заметил, как смог вогнать себя в некое подобие транса. Сердце его стало реже биться, все остальные органы также снижали темпы работы. Когда кто-то схватил его, поволок, он даже не сразу это почувствовал. А когда до него дошло, что произошло, он открыл глаза и принялся удивленно озираться. Два охранника в дыхательных масках, держа Рика за руки и за ноги, заносили его внутрь станции. Когда они переступили порог шлюза, двери за ними закрылись, оба, не сговариваясь, просто бросили Рика на пол. «Он вообще живой? Может, зря только с ним морочимся?» – спросил один из охранников. «Проверь», – пожал плечами второй. Рика же принялся включать свой организм в нормальный ритм. «Пульс есть, хоть и слабый», – констатировал охранник, проверявший состояние Рика. «Жаль, придется тащить его в камеру. Так бы выкинули с балкона, и все проблемы», – вздохнул второй. Рика, наконец, окончательно очухавшись, вдруг резко подхватился, жадно втянул воздух. «О, ты смотри», — обрадовался охранник. «А ну вставай, и пошли». «Да дай ты ему отдышаться», — буркнул второй, «а то на полпути сдохнет, возись с ним». «Две минуты у тебя», — заявил первый охранник Рика, «не встанешь сам, эта штука тебе поможет». Перед лицом Рика появилась дубинка, от которой в разные стороны били электрические разряды. Рика старался за отведенные ему две минуты надышаться за двое суток, проведенных на балконе. Охранник же стоял над ним, нетерпеливо поглядывая на свой наручный комп, точнее на время, отображаемое на его экране. «Ну, все, подъем», — приказал он. Рика не без труда, помогая себе руками, поднялся и, шатаясь, двинулся по коридору. Охранники довели его до камеры, и он с облегчением рухнул на свою койку. «Сколько вообще времени?» «О, 5 часов вечера. Просто отлично. Он может немного прийти в себя и, вполне возможно, даже сможет самостоятельно добраться до столовки». Но не судьба, он выключился спустя пару минут и проспал до самого утра, точнее до уже ставшей привычной побудки. «Подъем, всем заключенным, у вас есть 3 минуты на сборы». «Подъем, всем заключенным». Глава 6. Быт. «Хей, Рика, ну как ты, дерьмово выглядишь, рад, что ты, наконец, выбрался. Как там, совсем хреново, почему тебя заперли? Это ведь должен был быть Идли». Ганс, Куин и Юджин встретили Рика радушно, буквально завалив вопросами. Рика, с утра принявший еще одну дозу стимулятора, так как сегодня нужно было во что бы то ни стало выполнить норму, отвечал на их вопросы, при этом не забывая про свой завтрак. Ну а когда Ганс и Куин отправились в штольню, а Рика и Юджин чуть от них отстали, он повернулся к Юджину и заявил: «Я видел Марго, она была на балконе». «Марго, как она? Что с ней?» «Умерла. Я хотел ей помочь, предлагал стимулятор, но она не позволила». «Почему? На балконе нужно отбыть весь срок. Если умрешь раньше, возродишься в новом теле, которое еще придется отрабатывать, и тебя снова кинут на балкон. Вот ведь сволочи!» — возмутился Юджин.